Необычным для деятелей культуры зарубежья выглядело повальное прославление вождя со стороны советских писателей, художников, артистов, за редким исключением, словно бы соревновавшихся в беспрецедентном обожествлении отца народов. Доходившая до зарубежья правда о событиях в СССР давала серьезное основание для жестких обвинений в адрес социализма и политического руководства страны. Но в 30-е годы все упрямее стали давать в эмиграции о себе знать и настроения другого рода, продиктованные желанием вместо России выдуманной, зарубежной, понять Россию сущую, Ширинский Шахматов. Фашистская угроза, нависшая над миром, многое изменила в настроениях мировой общественности, в частности, в ее отношении к СССР. Трезвомыслящие люди не могли не видеть в Советском Союзе полюса противодействия силам зла, агрессии и варварства. Уходило на второй план неприятие советской системы. Приходило понимание того, что подрывная деятельность против СССР ослабляет всемирные силы свободы и демократии. Эти сдвиги в политическом сознании не в последнюю очередь затронули и российскую эмиграцию, в том числе и ее еще недавно активные антисоветские слои. Чем ближе надвигалась мировая война, тем настоятельнее ставился вопрос: с кем ты, зарубежный россиянин? Особо отметим, что вспыхнувшие во второй половине 80-х годов у определенной части советских публицистов и ученых сопоставления, а часто и отождествление фашизма и сталинского социализма 30-х годов, имели место в русском зарубежье с первых лет его образования. Что же, в конце концов, удивительного, что параллельно высшему торжеству демократического начала мы видим ныне его поразительный декаданс, его эффектный эпилог? Массы отрекаются от своей непосредственной жизни, и они спешат уступить эту высшую власть активному авангарду, инициативному меньшинству из своей собственной среды. Отсюда культ Ленина в России, Муссолини в нынешней Италии. И рождается новая аристократия, по-своему народная и по существу передовая, аристократия черной кости и мозолистых рук, писал в 1924 году идеолог «Смена веховства» Устрялов. Устрялов под знаком революции, Харбин, 1924 год, страницы 253-254. Против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы, прежде всего свободу духа, утверждал в 1931 году Федотов. Новый Град, Париж, 1931 год, номер 1, страница 23. И после развязывания Второй мировой войны некоторые эмигранты говорили о том, что коммунизм и фашизм — сиамские близнецы. Коммунизм все социализирует, и чтобы выполнить план и направлять народ на путь материального благосостояния, охватывает всю страну тисками диктатуры и камзолом единой для всех обязательной тоталитарной идеологии. Фашизм социализирует очень мало, но чтобы страна маршировала в сторону большего материального довольства, берет народ в тиски такой же диктатуры и в мешок обязательной для всех идеологии. Юрьевский «Чем может быть сейчас социализм?» Современные записки, Париж, 1939 год, номер 69, страница 308. Эту же линию продолжали упорно тянуть некоторые и после окончания войны, ставя знак равенства между нацистской Германией и коммунизированным СССР. Вышеславцев, «Кризис индустриальной культуры», Нью-Йорк, 1953 год, страница 221. Но подобные взгляды проповедовали немногие. В целом отношение к фашизму разделило зарубежье на два лагеря. Сколько слов было в свое время сказано белой эмиграцией в попытках доказать, что Анаде является родительницей судеб России, что только и печется в помыслах своих о благе ее народа. Но в жизни, как известно, вес имеют не слова, а дела. Правые круги белой эмиграции, особенно монархисты, быстро разглядели антикоммунистический облик нарождавшегося фашизма и стали всячески превозносить коричневые идеи. Ради возвращения к власти, ради того, чтобы снова сесть на шею своему народу, они готовы были вступить в союз хоть с чертом, хоть с дьяволом. Героическое направление ума и крупное духовное явление — увидел в фашизме Петр Струве. Мережковский флиртовал с итальянским фашизмом, что привело, между прочим, к его разрыву с Бердяевым. Левицкий, очерки по истории русской философии и общественной мысли, Париж, 1981 год, том 2, страница 53. Поэт Арсений Несмелов под псевдонимом Дозоров сочинил гимн русским фашистам в Китае. А уж сколько раз писали правые эмигрантские газеты о Гитлере, как о человеке-гиганте, сосчитать невозможно. Но к чести зарубежных русских, большинство из них разглядело весь мрак, который несет миру фашизм. Первым из писателей зарубежья столкнулся с ужасами гитлеровских концлагерей в 1933 году Роман Гуль. Первым, но далеко не последним. При пересечении немецко-швейцарской границы в ноябре 1936 года фашисты нанесли тягчайшее оскорбление гордости русского зарубежья Ивану Бунину, подвергнув его унизительному обыску с раздеванием. «Во главе избранной расы господ», — писала мать Мария в начале 1941 года в статье «Размышления о судьбах Европы и Азии», — «стоит безумец, параноик, место которому в палате сумасшедшего дома, который нуждается в смирительной рубашке, в пробковой комнате, чтобы его звериный вой не потрясал вселенной». Гаккель, «Мать Мария», Париж, 1980 год, страницы 158-159. Отчетливая угроза иноземного вторжения на родную землю катализировала интерес у различных слоев русского зарубежья к преображенной России, к пониманию происходящих там перемен. В сталинской России старое противопоставление интеллигенции и народа потеряло свой смысл. От центра к периферии движение интеллектуальной крови совершается без перебоев и задержек. Россия в культурном смысле стала единым организмом. Этот факт непреложен и неотменяем, отмечает положительные последствия русской революции один из самых проницательных умов зарубежья Федотов. Народ теперь почти уже грамотный, весь прошедший через школу, жадно тянется к просвещению. Он выделяет из себя молодую, огромную по численности интеллигенцию, которая, не щадя себя, не боясь никаких жертв, вгрызается в гранит науки, идет на заводы, в поля, строит новую Россию, счастливую, богатую, великую. Героическая мечта этого поколения — завоевать воздух, пустыни, полярные льды. Бесстрашие русских летчиков и полярных исследователей вызывает изумление во всем мире. Сколько талантов родит русская земля во всех областях творчества, изобретателей, музыкантов, чемпионов, как хороша русская молодежь в массовых спортивных соревнованиях, люди, смотревшие русские футбольные команды за границей, отмечали, что сила русской игры не в отдельных достижениях, не в атлетических талантах, а в согласованности и в дисциплине. Это ново и поистине удивительно. Современные записки, Париж, 1936 год, номер 62, страницы 362-364, 1939 год, номер 68, страница 389. Другие эмигранты уже шли дальше чувства некоторого национального удовлетворения, считая, что только став советской, Россия обретает истинное величие, достойная ее нелегкой и славной истории. Жизнь раскрылась мне в черной работе, трезвой, честной, нелегкой, иной. В эти жесткие годы впервые жизнь увидел по-новому я. К трудовой потянулись России ее блудные сыновья. Так фабричный гудок и лопата, трудный опыт, прошедший не зря, нам открыли жестоко и внятно смысл и чаяние октября, признается в 1936 году поэт-парижанин Юрий Софиев. На размышления русских беженцев о своей родине ежедневно накладывались впечатления от новых отечеств. Литература русского зарубежья богата оценками приютившего белоэмиграцию Запада. Если эти оценки суммировать, то вырисовывается неоднозначная картина. С болезненным интересом всматривалась в феномен русского зарубежья западная интеллигенция. Ее любопытство возбуждают русские эмигранты. Они могут рассказать о неведомом, неслыханном, невиданном. На русских женятся Сальвадор Дали, Луи Арагон, Пабло Пикассо, Фернан Леже, Ромен Роллан, Герберт Уэллс, Поль Элюар. Образы русских эмигрантов замелькали на страницах романов, на театральных подмостках, на экранах синема, тогда еще беззвучного. Михаил Чехов, знаменитый актер-эмигрант, блистательно сыграл роль русского князя, работающего слугой во французской буржуазной семье. Громовым смехом и бешеной овацией встречала публика финальную сцену пьес, когда князь-слуга, отправляясь на эмигрантский прием в своем полинялом, но тщательно сохраняемом раззолоченном мундире, прихватывает мусорное ведро, чтобы попутно завернуть на помойку. Агата Кристи помещает русскую княгиню среди пассажиров своего восточного экспресса. Джонгл Сорси в саге о форсайтах не случайно дает скульптору-модернисту, чья Венера похожа на покосившуюся водокачку, сложное для англичан славянское имя Борис Струмоловский. Ремарк в «Триумфальной арке» ставит русского полковника швейцаром в ресторане, опять же русском. В Западной Европе и вправду появилось много таких ресторанов. В них создается особый стиль. Романс «Черные очи» входит в репертуар всей мировой эстрады. Его пел даже Луи Армстронг. Неотъемлемой частью Парижа становится шофер такси, бывший русский офицер. Но мода на белых русских быстро прошла. Белые эмигранты, попав на Запад, увидели полное равнодушие прежних союзников царской России, Временного правительства и белых армий Деникина, Колчака, Врангеля к их дальнейшей судьбе. Они рассчитывали на такое сочувствие и содействие, что, казалось, камни должны были возопиять, но никто не хотел их слушать. На отношение иностранного читателя к писателям-эмигрантам сильно отражался и распространенный в европейской и американской интеллигенции салонный большевизм, склонность сочувствовать большевистской революции и относиться пренебрежительно к ее жертвам. Струве, указанное сочинение, страница 239. Если и до революции русские люди, сталкиваясь с Европой, нередко испытывали разочарование, то теперь, оказавшись там без средств к существованию, они быстро открывали недостатки западной жизни уже не в итоге туристских наблюдений, а в тяжелом каждодневном опыте отверженности и унижения граждан второго сорта. Всего лишь в двух странах — Чехословакии и Югославии — с доброжелательностью относились как к самим белоэмигрантам, так и к их творчеству. Для Франции и Германии, Англии и США они были совсем чужими. Мы для Запада как книга за семью печатями. Он не разумеет нашего языка, не чает нашей души и нашего духа, не разумеет нашей судьбы. Он не хочет видеть нашей трагедии и нашего предназначения. И если на Западе начинают изучать что-нибудь русское, то за малыми исключениями, только для целей своей торговли или своей стратегии, смотрят на Россию глазами коммивояжера и завоевателя. Вот почему, когда мы временно изгнанные и рассеянные, слышим их суждения о нас, мы всегда чувствуем себя то, как взрослый перед вкрифе в кость судящим недорослем, самодовольным и пренебрежительно развязным, то, как временно беззащитная жертва перед метко нацеливающейся хищной птицей, размышлял в 1927 году Ильин в книге «Русский колокол». Ильин, «Русский колокол», Берлин, 1927 год, страница 81. Русское зарубежье, лучшие представители его культурных сил и в предвоенные годы, и в годы Холодной войны, часто выступали в той или иной области творчества фактическими представителями всей отечественной культуры, соединяющими Россию с остальным миром. Все, чем духовно живет западный мир, мне и как артисту, и как русскому, бесконечно близко и дорого. Все мы шли из этого великого источника творчества и красоты. Благодарно писал Федор Шаляпин, один из немногих преуспевших в эмиграции людей, и в плане творческом, и в плане материальном. Шаляпин, указанное сочинение, страница 346. «Я посох свой доверил Богу, и не гадаю ни о чем, пусть выбирает сам дорогу, какой меня ведет в свой дом», замечает идейный вождь русского символизма Вячеслав Иванов, перешедший в Италии в католицизм, окруженный там редким для иностранца уважением и признанием. В 1937 году в Ватиканской коллегиум Руссикум состоялось шумно обставленное его выступление. В нем Вячеслав Иванов объяснил свой переход в лоно католической церкви, в которой он видел теперь и свое отечество. Другие несколько иначе оценивали окружавшую их действительность. Первые же стихи, написанные Цветаевой в эмиграции, запечатлели не парадный фасад Европы, а мир нищеты и бесправия, где бьется жизнь без чехла. Цветаева страстно говорит о людях, обиженных жизнью. Особенно выделяются в этом ряду такие антибуржуазные вещи, как «Крысолов» 1925 и поэма «Лестницы» 1926 годы. За все спасибо, за войну, за революцию и за изгнание, за равнодушно светлую страну, где мы теперь влачим существование, нет доли сладостней все потерять, нет радостней судьбы скитальцем стать, и никогда ты к небу не был ближе, чем здесь, устав скучать, устав дышать, без сил, без денег, без любви в Париже. Иронично отбрасывает все словесные украшения, обдавая их серной кислотой Георгий Адамович. Наряду с разочарованием в Западе, здесь даже камни сонно устают, колокола и те не очень голосисты, мать Мария, среди многих эмигрантов растет непонимание, неприятие мира капиталистического чистогана, опустошающего и уничтожающего человеческую личность, низводящего человека до уровня раба своих вещей, утоляющего лишь самые низменные потребности. О каменном аде Запада писал Ходасевич. «Хлеб ваш мне как камень». Часто говорили русские эмигранты, ощущавшие себя живущими как бы на островках среди океана чужой жизни. Здесь шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда, — пел Александр Вертинский. «Я верю в Россию, там жизнь идет, там бьются скрытые силы, а здесь у нас темных дней хоровод, влекущий запах могилы. Я верю в Россию, не нам готовить ей дни иные, ведь все, что вершится, так только там, в далекой святой России», передавала настроение многих зарубежных русских молодая поэтесса Ирина Кноринг. В 14 лет увезенная из России и умершая в 1943 году в оккупированном немцами Париже. Анна Ахматова, представляя советским читателям ее сборник стихов, писала: «Ей душно и скучно на Западе». Желание законсервироваться в своей национальной принадлежности, наиболее отраженное в эмигрантском творчестве Ремезова, Шмелева и Зайцева, запечатлено в известных в зарубежье в 30-е годы строчках Николая Евсеева: «Родиться русским, им остаться, и это счастье уберечь, когда бы, где бы ни скитаться, таким, как деды, в землю лечь». Другая часть эмигрантской общественности стремилась к общению с западной интеллигенцией. Благо вопросов для совместного осмысления межвоенные годы предоставили сполна. Следует выделить работу франко-русской студии, созданной Надеждой Городецкой и Всеволодом Фоктом вместе с редакциями ряда французских журналов. Студия работала на рубеже 20-30-х годов, устраивая публичные собрания. Обычно докладчиков было двое — русский и француз. С русской стороны на заседаниях студии перебывало большинство известных парижских эмигрантских писателей. Из французов выступали Поль Валери, Рене Лалу, Станислав Фюме. Собрания носили тематический характер: Достоевский и Запад, тревоги в литературе, взаимное влияние современной французской и русской литератур, Толстой. Постоянно оказывал мощное интеллектуальное воздействие на иностранное окружение Бердяев, каждую новую работу которого на Западе ждали с интересом. В 30-е годы тема взаимоотношений России и Запада богато представлена на страницах журналов «Утверждение» и «Новый град», альманаха «Круг», в которых выступали ведущие философы русского зарубежья. Много внимания текущему литературному процессу в западной литературе уделялось в журнале «Числа». Ощущением приближающейся беды пронизана вся мировая атмосфера конца 30-х годов. Разумеется, она особым образом сказывалась на мироощущении русского зарубежья. Лишь самые непримиримые органы печати ориентировались на будущего спасителя России от большевизма. По мере приближения Второй мировой войны обедняется литературная жизнь русского зарубежья. Правда, была предпринята одна энергичная попытка связать центр литературы русской эмиграции Париж и самую крупную колонию зарубежья дальневосточную. С 1937 по 1939 год в Париже издавался первоначально на китайские деньги журнал «Русские записки». Но связь с Шанхаем вскоре оборвалась, и редактируемый Милюковым журнал фактически превращается в филиал современных записок. К этому времени совершенно очевидным становится крах иллюзий зарубежья о возврате в Россию на белом коне. Лишь наиболее оголтелые жаждали вернуться в родные места в фашистском обозе. Эмигрантам не суждено было стать ни освободителями, ни организаторами своей родины. Если еще возможно рисовать себе картины политического воздействия со стороны эмиграции в будущем, то, очевидно, такое воздействие могло бы быть только идейным. Воздействовать пришлось бы на обладателей реальной силы, то есть на тех неведомых людей, которые народились за эти годы в России, отмечал в статье «Конец зарубежья» публицист Рапопорт в предпоследнем номере современных записок. Но, очевидно, для этого идея зарубежья со стремлением к внешнему единству, с боязнью ярких формул и с непоправимым смешением бытовых и политико-революционных задач является совершенно непригодной. Рапопорт «Конец зарубежья. Современные записки. Париж. 1939 год. Номер 69. Страница 381. Разразившаяся война нанесла сокрушительный удар по русскому зарубежью, лишив его значительной самостоятельности, самобытности, интенсивной культурной и литературной жизни, характерной для 20-30-х годов. Настоящий смертный приговор зарубежной литературе был подписан с победой Германии над Францией в начале лета 40-го года и оккупацией Парижа, утверждает Глеб Струве. Обе парижские газеты немедленно перестали выходить. Толстых журналов к этому времени уже не существовало. Струве, указанное сочинение, страница 379.